Стекло-розовые стены ее, пластмассовая мебель и обшарпанные деревянные полы сверкают, отражая свет. На одном конце этой залы, рядом с дверью, в которую я вошел, виднеются за буфетной стойкой две утопающие в бульонных парах толстые старухи. Они черпаком разливают суп по глиняным мискам, выуживают из запотевших пластиковых пакетов ломти белого хлеба, выдергивают из древних черных аппаратов образцово поджаренные гренки. Одна из них взглядывает на меня и улыбается на полсекунды перед тем, как вернуться к своим трудам. Все остальное пространство заполнено сотнями разношерстных стульев, самшитовых, набранных по лавкам старьевщиков и из нержавеющей стали, и множеством столов, покрытых по преимуществу жаростойким пластиком. Заполнено оно и людьми, мирной, негромко жужжащей толпой мужчин, женщин, подростков. Их здесь сотни, а может и больше. С самой первой секунды, не успев еще воспринять ничего другого, я ощущаю исходящие от них мощные токи, токи общей безнадежности. В остальном они так же не схожи, как стулья. Здесь представлены все размеры и формы. От приземистых толстячков до страдающих анорексией скелетов, от английской розы до черного дерева Ямайки. Большинство уже сидит, некоторые переходят в столовую, сжимая в ладонях миски с поднимающимся над ними парком, отыскивая, где бы присесть. На всех и на каждом из них по белой футболке, совершенно такой, как моя. Дверь за моей спиной захлопывается. Старуха оставляет меня на собственное мое попечение, как будто здешние порядки говорят сами за себя. Да, собственно, и говорят. Кулаки, которые я сжал в предвкушении опасности, разжимаются. Я смиряюсь с тем, что мой приход никакого впечатления на здешнюю массу людей не произвел. Я уже стал одним из них. Неуверенно я подступаю к буфетной стойке. У нее стоит, ожидая, опершись локтями о край, бородатый мужчина с впавшими в буйство бровями и ярко-синими глазками. Тело его более-менее развернуто ко мне, а взгляд неотрывно наставлен на старух и на гренки, которые они смазывают для него маслом. И я, пользуясь случаем, читаю то, что написано на его майке. Там написано: Джеффри Ансли, 47 лет. Джеффри исчез 7 апреля 1994 года прямо с места своей работы в Лидсе. Он водил голубой Мондео, номерной знак L562WFU. В последнее время Джеффри нехорошо себя чувствовал, было решено поместить его для лечения в больницу. Он может искать работу слесаря-газовика. По словам жены, он был тихим человеком, очень любившим двух своих дочерей. «Мы просто хотим знать, как он», — говорит она. «Теперь уже все уладилось». «Может быть, вы видели Джеффри? Если у вас имеются какие-то сведения о нем, позвоните по горячей линии без вести пропавшие». Джеффри Ансли протягивает большие узловатые лапы и принимает в них тарелку с едой. Никакого супа, лишь горка гренков. Он бормочет слова благодарности, разобрать которые мне не удается, и отходит к уже занятому им за одним из столов месту. «Что будешь, голубчик?» — спрашивает из-за стойки старуха. У нее выговор уроженницы Глазго и лицо пожилого трансвестита. «А что есть?» — спрашиваю я. «Суп и гренки», — отвечает старуха. «Что за суп?» «Гороховый с ветчиной». Она бросает взгляд мне на грудь, словно проверяя, не вегетарианец ли я. «Но могу зачерпнуть тебе без ветчины». «Нет-нет, ветчина сгодится, спасибо», — заверяю я старуху. «А можно его в чашку налить?» Старуха поворачивается к стоящему на плите огромному котлу. Жирные плечи ее ходят по кругу, пока она наливает мне суп. Я замечаю, что швы на ее халате несколько раз чинили, и все разными нитками. «Держи, голубчик». Она протягивает мне оранжево-бурую кружку из обливной глины, наполненную простецкого вида супом, запах которого мне учуять не удается. «Спасибо», — говорю я. Я продвигаюсь лабиринтом столов и стульев, кое-кто поглядывает на меня, проходящего мимо, но в большинстве своем люди меня игнорируют. Я усаживаюсь рядом с молодой женщиной, обмякшей на стуле и, похоже, спящей, положив ноги на стол. Тарелка с гренками, примостившаяся на ее животе, почти неприметно поднимается и опускается. Голова ее свешена на грудь, отчего у женщины образовался второй подбородок, даром, что она костлява и малоросла. Я читаю написанное на ее майке. А именно. Я усаживаюсь рядом с молодой женщиной, обмякшей на стуле и, похоже, спящей, положив ноги на стол. Тарелка с гренками, примостившаяся на ее животе, почти неприметно поднимается и опускается. Голова ее свешена на грудь, отчего у женщины образовался второй подбородок, даром, что она костлява и малоросла. Я читаю написанное на ее майке. А именно. Кэти Стоктон, 17 лет. Кэти покинула свой дом в Бристоле в июле 2002 года, намереваясь поселиться в Лондоне. Она убегала из дому и раньше, но никогда так надолго. Под Рождество 2003 года девушка, назвавшаяся подругой Кэти, позвонила ее тете в Десборо, Нортгемптоншир, и спросила, нельзя ли Кэти приехать погостить. Однако Кэти так и не появилась. Мать Кэти хочет, чтобы она знала, ее отчим ушел, а комната Кэти теперь точь-в-точь такая же, как была. «Я всегда любила тебя», — говорит мать. «Снупи и Паддингтон сидят у твоей подушки, ждут, когда ты вернешься домой». Кэти страдает эпилепсией и может нуждаться в лекарствах. Если вы ее видели, позвоните, пожалуйста, по горячей линии без вести пропавшие. Кэти посапывает. Выбившийся из ее прически локон светлых волос чуть вздрагивает колеблемый дыханием. Я откидываюсь на спинку стула, отхлебываю из кружки суп. Насчет вкуса его сказать что-нибудь мне трудно, однако густая жидкость ласкает желудок, заполняя его пустоту. Интересно, что мне придется делать, чтобы получить разрешение остаться в прибежище, и у кого его и спрашивать? Должен признаться, что вести беседы я, в общем-то, разучился. Я уже очень давно ни с кем не говорил, разве что мелочь выпрашивал у прохожих.